Житие преподобного Трифона Вятского. Память 8-21 октября. Преподобный Трифон питался трудами рук своих. Сам сеял хлеб. И вот случилось с ним происшествие, которое заставило его удалиться из вотчины Строгановых, с реки Чусовой. Преподобный расчистил место для посева, срубил лес и начал сжигать срубленные деревья. Вдруг поднялась сильная буря. Загорелся соседний лес, далее огонь перешел на дрова, заготовленные поселянами для соляных промыслов Строгановых, и дров погорело до 3000 сажен. Крестьяне вознегодовали на преподобного. Забыв все его богодеяния, они собрались и отправились на гору, где обитал подвижник, схватили его и бросили вниз с высокой горы по острым камням. Они думали, что святой расшибется до смерти. Но по благодати Божией преподобный встал и начал тихо подвигаться к реке Чусовой, желая избежать своих гонителей и дать им время опомниться. Крестьяне же, увидев, что святой поднялся и идет, бросились догонять его. Преподобный, насколько хватило сил, поспешил к реке Чусовой, думая, как бы ему переплыть реку и уйти от своих врагов. И вот он увидел у берега судно, с трудом вошел на него, отчалил от берега и поплыл по течению реки, не имея ни весел, ничего другого. В то время Господь поспешил своему угоднику на помощь. Судно перевезло его и остановилось у противоположного берега. Преподобный прославил Бога за дивную помощь и молился за врагов своих. Преследовавшие его увидели чудо, ужаснулись и быстро пошли к своему господину Григорию Строганову рассказать обо всем происшедшем, обвиняя преподобного в сожжении дров. Строганов разгневался на преподобного Трифона, приказал разыскать его и привести к себе. Когда преподобный был приведен, Строганов долго порицал и поносил его, затем велел заковать в железо. Но святой предрек Григорию Строганову: «Вскоре и сам ты перенесешь тоже». Действительно, на четвертый день из Москвы пришли царские посланные, они взяли Григория и сковали. Вспомнил тогда Григорий о пророчестве святого, приказал снять с него оковы и, припав к ногам подвижника, умолял о прощении и просил, чтобы он помолился о прекращении царского гнева. Святой помолился о том и дал ему наставление. Возблагодарив святого, Строганов все-таки просил уйти из его владений. Жил же там преподобный 9 лет, до 1579 года. Многие стали скорбеть о чудотворце, помня многочисленные исцеления, им совершенные. Святой же утешал их тем, что вместо себя он оставляет своего ученика Иоанна. Войдя в свою часовню, где потом была воздвигнута церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, святой долго молился и, благословив народ, вышел из тех пределов. И вложил Бог на сердце преподобному Трифону идти в Вятскую землю. Начал он размышлять об этом. «От многих слышал я, что в Вятской земле нет ни одной иноческой обители. Он пришел в город Чердынь, в обитель святого евангелиста Иоанна Богослова, к своему духовному отцу иеромонаху Варлааму, и, рассказав о всех своих злоключениях, открыл ему о своем намерении пойти в Вятку. Имею сильное желание достигнуть той земли. Прошу твоего совета и благословения». Варлаам сказал преподобному, что сам Господь внушил ему идти в Вятку и благословил его. Когда преподобный дошел до Кай-города, что на верхнем течении Камы, он встретил здесь вятчанина из города Слободского, Иоанна Витязова. Иоанн сказал преподобному, что уже давно вятчане желают, чтобы был у них монастырь, и ищут человека, который мог бы устроить его, но не находят. «И если ты, святый отче, помышляешь быть на Вятке, — сказал ему Иоанн, — жители той страны с радостью примут тебя и будут тебе повиноваться». Преподобный возрадовался и ободренный направился туда. Когда он достиг реки Вятки, то, утомленный трудным путем, захотел немного отдохнуть и выпить воды из названной реки. С молитвой он начал пить воду, и вода показалась ему сладка, как мед. Возблагодарив Бога, подвижник снова пошел в путь. Но не доходя еще вязкой земли, преподобный удостоился видения. Он видел в вязкой земле одно высокое прекрасное место, покрытое красивыми деревьями. Среди них одно было выше и прекраснее прочих. Преподобный влез на то дерево и возрадовался духом, а все другие деревья преклонились перед ним. 18 января 1580 года святой Трифон пришел в город Слободский и оттуда направился вскоре к городу Хлынову или Вятке. Здесь святой обходил городские церкви и усердно молился Господу. Никто в Хлынове не знал угодника Божия, бедным странником ходил он по городу. Особенно часто являлся преподобный в церковь великого чудотворца Николая Мерликийского, к чудотворному образу святителя, именуемому Великорецким. Вспоминая бывшее ему явление, святителя Николая в Пыскарском монастыре, преподобный часто молился пред его образом. На благочестивого странника обратил здесь внимание диакон той церкви Максим Мальцов. Максим понял, что это человек Божий, и с любовью принял святого в дом свой. Потом и многие из вятчан узнали о преподобном, начали почитать его, призывали в свои дома и упокоивали. Видя любовь к себе христолюбцев, подвижник молился за них. Вскоре полюбили его многие хлыновцы. Ходя по городу, преподобный Трифон смотрел туда и сюда и старался найти место, пригодное для построения обители. Потом он пришел на сход вятских людей и стал просить их о построении монастыря. Наконец обратился к ним с посланием, в котором, между прочим, писал: «Слышал я о вере вашей, знаю о вашем желании построить монастырь. И если вы хотите исполнить свое желание, Господь призывает меня грешного на сие дело, и я готов поработать Богу и потрудиться, насколько поможет мне Господь». Место, удобное для монастыря, находится за рекою Засорою, где стоят две малых и ветхих церкви. Одна во имя Пресвятой Богородицы, а другая во имя Афанасия и Кирилла, Александрийских чудотворцев. «Вручите, если вам угодно, сие дело мне и священнику, иноку Анисиму, который обещает трудиться вместе со мной и совершать службы на сём месте. Пошлите меня, убогого старца, к Москве, бить челом царю Иоанну Васильевичу и пресвященному митрополиту Антонию о построении монастыря». При тех церквах жители Вятки погребали усопших, и в некоторые дни приходившие из городов священники совершали здесь богослужения. Иноков при них не было. Вятчане обрадовались и, написав челобитие, послали преподобного Трифона в Москву к царю и митрополиту просить разрешения на открытие монастыря. Разрешение скоро было дано. Митрополит назначил преподобного строителем новосозидаемой обители и посвятил его в сан священника. Это было 24 марта 1580 года. 12 июня царь Иоанн Васильевич дал грамоту на строение монастыря и пожертвовал обители ту землю, которую просил преподобный Трифон. Сверх того, царь дал колокола и богослужебные книги для новой обители. Получив царские грамоты 24 июня, преподобный вышел из Москвы. 20 июля пришел в Вятку и был встречен с великой радостью. Теперь он стал строить монастырь. Сначала поставил кельи для братьев. Однако обе церкви были весьма ветхи, и преподобный помышлял, как бы построить новую. Здесь встретились ему препятствия. Жители Вятки, начавшие с такой радостью, скоро охладели к делу строения монастыря. Они еще мало знали преподобного, а некоторые даже относились к нему с недоверием, как к чужому. Тогда преподобный услышал, что недалеко от города Слободского есть недостроенная деревянная церковь на месте предполагавшегося монастыря. Преподобный просил ее у жителей Слободского, и они отдали ему недостроенную церковь. Преподобный послал своих учеников Дионисия и Гурия, чтобы разобрать церковь и рекой перевести ее в Хлынов, к месту нового монастыря. С Божьей помощью в один день церковь была разобрана до основания и разложена по порядку. Бревна свезли к реке, положили их на плоты и поплыли по Вятке. Когда приблизились уже к месту нового монастыря, поднялась сильная буря, плоты занесло песком, и они стали неподвижны. Но после усердной молитвы иноков ветер поднял волны, которые смыли весь песок, и плоты благополучно пристали к берегу. В тот год сильный дождь лил со дня Успения Пресвятой Богородицы до дня Рождества ее, в наказание ветчанам, которые, положив начало доброму, по своему небрежению не хотели продолжить его, но Господь не попустил, чтобы остановилось доброе дело. 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, благочестивый поселянин Никита Кучков, живший от Хлынова в 5 поприщах, удостоился узрить видение. Во время сна ему представилось, будто он находится в городе Хлынове, и вдруг видит Царицу Небесную с небесными силами и со святым Иоанном Предтечью. Пресвятая Богородица сказала собравшемуся здесь множеству народа: «Вы обещались построить монастырь во имя Мое. Зачем же ныне вы забыли о своем обещании? Есть у вас и строитель, данный вам Богом. Он скорбит и в молитвах непрестанно просит о том Господа. Вы презираете его, не исполняете его велений. Если же и ныне не исполните моего повеления, то постигнет вас гнев Божий, пожар, голод и мор». После сего Богоматерь в сопровождении народа направилась к месту монастыря и, показав рукою, сказала: «Здесь воздвигните храм мой». Предтеча же сказал народу: «Зрите, христиане, Пресвятая Богоматерь разгневалась на вас за то, что не радеете о строении монастыря. Если хотите избегнуть гнева Божия, то ревнуйте о строении монастыря того». В страхе пробудился Никита от сна. Немедленно он пошел в Хлынов и рассказал на собрании народа о своем видении. Весь народ прославил Господа, и в тот же день, 8 сентября, заложена была церковь во имя честного и славного Благовещения Пресвятой Богородицы. С того времени дождь прекратился. Вскоре церковь была построена и освящена. С великой радостью преподобный Трифон продолжал постройку монастыря. Он поставил новые килии, принимал иноков, поучал их словом и примером. Слава о подвижнике распространилась далеко. Многие стали приходить к нему в обители из Вятской земли и других и постригаться в ней. Преподобный принимал их с радостью, и они повиновались ему как отцу. Братья собралось теперь 40 человек. Скоро монастырский храм стал тесен. В то время послан был царем в Вятку воевода Василий Овцин, благочестивый и богобоязненный, милостивый к нищим, почитавший духовный и монашеский чин. Видя подвиги преподобного Трифона, воевода сильно полюбил его, как святого, и часто с ним беседовал. Во время одной беседы преподобный просил Василия Овцина помочь ему в построении новой церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, и воевода помог ему. В самый праздник Пасхи, в первый день, воевода устроил в своем доме великий пир и созвал всех именитых жителей Вятки. Пригласил он и преподобного Трифона. Когда все подкрепились пищей, воевода Василий сказал: «Православные христиане, я давно слышал, что вы желаете устроить монастырь. Господь послал вам строителя, отца и наставника ко спасению». При этом воевода указал на преподобного Трифона: «Господь хочет через всего раба своего собрать множество иноков, но обитель у него скудна и церковь мала. Ведь если он ходатайствует пред Богом об отпущении нам грехов наших, то и мы должны помогать ему в устроении монастыря. Поможем ныне, кто сколько в силах. Принесите в дар Богу от своего имения». Гости согласились со словами воеводы. Тотчас же стали записывать, кто сколько хотел пожертвовать на построение церкви, и первым подписался благочестивый воевода. На второй и на третий день Василий также устраивал пиры и призывал на них жителей Вятки, которые подписывали пожертвования. Всего было пожертвовано более 600 рублей, которые вскоре и собрали. Тогда преподобные вместе с воеводой начали строить новую деревянную церковь. Заготовляли лес, совещались с плотниками и заложили обширный храм в честь Успения Божьей Матери. Вскоре преподобный снова ходил в Москву. Он просил пожертвований у царя Иоанна Васильевича, а потом у его сына Федора Иоанновича. Цари пожертвовали в монастырь села и деревни, озера и рыбные ловли и другие угодья. Дали на них жалованные грамоты. В Москве преподобно учтили за подвиги и охотно принимали к себе многие знатные люди. Один из бояр, благочестивый князь Иоанн Михайлович Воротынский, в то время сильно скорбел о том, что не имел сына. Услышал он о преподобном Трифоне и призвал его к себе в свой дом. Князь и жена его с любовью встретили святого. Видя их веру, преподобный молился Господу о даровании им сына. Потом предсказал князю, что у него родится сын Алексей. Обрадованный боярин угостил и одарил преподобного. Через год предсказание исполнилось. С того времени князь Воротынский еще более стал уважать преподобного Трифона, посылал в его обитель обильную милостыню. Побуждал и царя жертвовать обители села и угодья. Князь Воротынский прислал однажды преподобному Трифону соболью шубу и 5 рублей деньгами, но, вознося молитвы Господу за творящих приношения, подвижник себе не брал ничего, все приношения отдавал на нужды обители. Щедрый князь помогал обители преподобного Трифона не только при его жизни, но и при преемнике его, архимандрите Ионе Мамине, 1602-1630 годы. Царь Федор Иоаннович и патриарх Иов любили и почитали блаженного Трифона. Патриарх возвел преподобного в сан архимандрита и дал ему антиминса для новой церкви. Благочестивые москвичи жертвовали в монастырь книги, иконы, облачения и другие предметы. Царь приказал дать преподобному из Москвы и из других городов по пути до самой Волги 12 телег для того, чтобы преподобный мог увести полученные пожертвования. Скоро осветили новую церковь. Воевода Василий Овцин не оставлял обители. Он обложил белым железом главу новой церкви, пожертвовал в монастырь деревни, сенные покосы и другие угодья. Ездил преподобный из Вятки в Казань. В то время митрополитом казанским был Гермоген. Преподобный Трифон предрек Гермогену во время одной беседы, что он будет патриархом Москве и что скончается мучеником. По-прежнему трудился, подвязался, и устроял обитель преподобный Трифон. Часто поучал он свою братью, наставлял ее в заповедях Божиих и в иноческих правилах, особенно предостерегал иноков от пьянства. Сам преподобный не употреблял мягкой одежды, не питался сладкими явствами. На теле носил железные вериги, ветхую и заплатанную волосиницу. Если христолюбцы приносили ему что-либо из пищи или деньги, он просил все отдавать в монастырь. Ни одной вещи не называл он своею, но все владением Пресвятой Богородицы. В келье подвижника были только святые иконы и книги. Преподобный был требователен к братии, не терпел нарушений иноческого устава, и это вызвало недовольство на подвижника. Некоторые из монахов не хотели слушать его поучений и наставлений, оставили иноческие правила, стали жить, как миряне. Часто приходили они к преподобному и просили послаблений, даже поносили святого, заявляя ему: «Пусть сделает послабление, или же пусть отказывается от настоятельства». Но преподобный спокойно и кротко увещевал их: «Нам, братья, следует жить по преданию святых отец, довольствоваться общей трапезой в определенное время, вина не держать». Так кротко поучал подвижник свою братью, но они еще более досаждали святому, хотели избить его, иногда силой брали у него церковные ключи, гнали из монастыря. Они избрали вместо преподобного Трифона настоятелем ученика его Иону Мамина, родом из московских дворян. Тайно написали в Москву прошение и послали Иону для поставления в архимандрита в то время, когда подвижник уходил из обители для сбора подаяний. В Москве по ходатайству родственников Иона был возведен в архимандрита. Возвратившись, он не стал более повиноваться преподобному и побуждал его оставить монастырь. Иона еще в юности пришел к подвижнику, был принят им как ученик и под руководством святого старца проходил различные послушания. И преподобный полюбил Иону. Однажды в болезни святой старец написал духовное завещание, в котором назначил его своим преемником. Иона же перешел на сторону недовольных и, не дождавшись времени, самовольно похитил начальство в обители. Сильно печалился о том преподобный Трифон. Кротко поучал Иону и братью, вразумлял непокорных и неразумных, но все оставались глухи к словам святого. Иона начал держать в монастыре хмельные питья, устраивал пиры и призывал на них воевод и простых мирян. Сам ходил в дома горожан и упивался вином. У него был слуга Феодор. По повелению Иона, не терпевшего обличения преподобного Трифона, этот Феодор всячески досаждал преподобному Трифону, поносил и укорял его, бил и даже заключил в темницу. Наконец, братья изгнали святого из обители, им самим основанный и устроенный. В крайней нищете святой Трифон вышел из своей обители. Побывав в Москве, в Сольвычегодске и в Славянском монастыре, преподобный отправился в город Слободской. Жители этого города обрадовались приходу подвижника. Еще в 1599 году они получили разрешение от патриарха Иова на устройство монастыря, но дело почему-то замедлилось. Когда же преподобный сказал им, что хочет устроить у них монастырь, они с радостью приняли его, отвели место для обители, усердно стали помогать ему. Вскоре построили церковь и освятили ее в честь Богоявления Господня. К преподобному начали собираться люди, искавшие иноческих подвигов, и принимали от него пострижение. Подвижник наставлял их и укреплял в иноческих трудах, служа всем примером. Поставили келии, обвели монастырь оградой и над воротами монастырскими построили церковь во имя архистратига Михаила. Построив монастырь, преподобный отправился вместе с учеником своим Досифеем в страну Поморскую для сбора пожертвований на новую обитель. По пути пришел преподобный в город Сольвычегодск. Здесь он посетил знатных людей Строгановых, и все принимали его радушно. Лишь один из них, Никита Строганов, разгневался на преподобного, не принял от него благословения, так что подвижник тотчас вышел из его дома. Однако на другой же день Никита раскаялся в своем гневе и обиде преподобному и объяснил ученику его Досифею, чем был вызван его поступок. Оказывается, Никита Строганов считал себя оскорбленным преподобным Трифоном. После изгнания из Вятского монастыря Никита пригласил подвижника к себе и поселил его в Сольвычегодском Введенском монастыре. Устроил ему особенную келью, часто посылал со своего стола пищу и питье, давал все потребное. Когда вскоре преподобный захотел идти в Соловецкую обитель, он и спросил у Строганова судна, людей и все нужное для продолжительного путешествия. Плывя по Двине, преподобный Трифон отпустил людей, продал все вещи и судно, а сам по образу убогу, по своему обычаю, достиг Соловецкой обители. Побыв там недолго, он пришел в Успенский Вятский монастырь и отдал вырученные деньги на нужды обители. Рассказав о причине своего гнева на преподобного, Никита прибавил: «Я разгневался на него за то, что он все, что я дал ему, хитростью употребил на монастырское строение. Я не размыслил, что он делает это для спасения душ наших». Теперь Никита просил через Досифея прощения у подвижника и приглашал его в дом свой. Преподобный исполнил желание Строганова, пришел к нему и дал благословение его дому. с щедрыми пожертвованиями, иконами, книгами и ризами для храма, солью и железом для братьев, отпустил Никита святого Трифона. Некоторое время преподобный жил в Николаевском Коряжемском монастыре. Многие приходили сюда, прося его молитв. По его святым молитвам стали происходить чудотворения от образа святителя Христова Николая Чудотворца. Слух об этом распространился, и к преподобному стало стекаться еще больше народа. Вспоминая видение, бывшем ему в Пыскарском монастыре, преподобный усердно со слезами молился перед образом святого Николая, простаивая на молитве целые ночи. Оставив Коряжемский монастырь, преподобный пошел в город Сольвычегодск. Затем он обходил со святыми иконами Усть-Сысольские и Устюжские уезды, по рекам Вычегде и Двине. Везде, в городах и селах, говорили о святом старце. Многие приходили к нему, слыша о чудесных исцелениях, совершавшихся по молитвам подвижника. Приходящие приносили ему пожертвования для нового монастыря. Золото и серебро, книги. Всякий жертвовал, что мог и что имел. Приходило к преподобному тогда и много нищих. Он всех их отделял милостыней. Во время этого хождения Трифона со святыми иконами один человек по внушению дьявола стал поносить и укорять святого, будто он обманывает и ходит с иконами ради прибытка. Внезапно поразил его тяжкий недуг. Наказанный раскаялся о своем согрешении, просил помолиться о нем и получил здравие, когда преподобный вознес за него молитву и окропил его святой водой. Также наказана была и женщина, похулившая святого. Вернулся преподобный с иконами в Слободской Богоявленский монастырь и принес сюда собранные пожертвования. Отсюда подвижник предпринял трудное путешествие в Соловецкую обитель, последнее путешествие в своей многотрудной жизни. Здесь поклонился он мощам преподобных Зосимы и Саватия. Соловецкие иноки, слышавшие о подвигах преподобного Трифона, с великой честью его приняли и даже не хотели отпускать от себя. Некоторые из них прозорливо предрекали святому скорую кончину. Но подвижник, благодаря соловецких иноков, просил отпустить его на Вятку, в Успенский монастырь, потому что там он желал найти место своего упокоения. Плывя рекой Вяткую, глубокий старец, подвижник, впал в предсмертный недуг. Больным он прибыл 15 июля в город Хлынов и отправил своего слугу в Успенский монастырь к архимандриту Ионе Мамину. Подвижник просил своего бывшего ученика принять его в обитель, которую сам же устроил. Но, питая злобу на преподобного, Иона отказался принять его. Святой немало не возроптал на это, ибо все скорби принимал с радостью. Изнемогая от болезни, он послал своего слугу к никольскому диакону, упомянутому Максиму Мальцеву. Максим вышел к больному и застал больным, лежащим в лодке. Приподнявшись в лодке, преподобный благословил Максима образом Владимирской Божьей Матери и просил диакона перенести его в свой дом. Максим с радостью взял больного старца к себе в дом, ухаживал за ним, как за своим отцом. Узнав о возвращении подвижника, многие приходили к нему за благословением. Приходил к святому и духовный отец его, священноинок Варлаам, который был духовником и архимандрита Ионы. По просьбе преподобного Варлаам поведал ему подробно об Успенском монастыре, его игумене и братье. Так святой старец пробыл в доме диакона Максима, болея, до 23 сентября. Чувствуя приближение кончины, преподобный снова стал проситься в Успенский монастырь через соборных священников, а также через Варлаама и келарь монастыря старца Дионисия. Тогда архимандрит Иона устыдился своего бессердечия, просил благословения у святого старца и призывал его в обитель. Услышав об этом, преподобный с радостью возблагодарил Господа и просил помочь ему дойти до монастыря. Архимандрит Иона со всею братью встретил преподобного во вратах обители и, припав к его ногам, просил прощения. «Отче святый», — говорил он, — «я виновник твоих страданий, жестоко оскорбил я тебя. Прости меня, ибо враг омрачил мое сердце гневом и ввел меня в грех. Чадо мое духовное Иона, Господь да простит тебя», — отвечал святой Трифон, — «ибо это дело старого врага нашего дьявола». Немного, лишь несколько дней после возвращения, прожил преподобный Трифон в Успенской обители. 8 октября 1612 года он мирно предал Богу свою душу. Архимандрит Иона с братьей с честью погребли его святое тело в Успенском монастыре. Преподобный оставил монастырю свою духовную грамоту или завещание. Настоятелем он благословляет архимандрита Иону, от которого так много потерпел. Завещал братьям жить в любви, неопустительно являться к церковным службам, хранить монастырское имущество и не иметь частной собственности. Заботясь о нравах монастырской братьи, подвижник умолял архимандрита Иону: «Бога ради, хмельного питья не вводи у Пречистой Богородицы в дому, как это было при мне».